Убирать в доме пришлось Галке. Отмывать волчью кровь на втором этаже и человеческую на первом. Справилась, сделала все как нужно. И уже только потом, когда все закончилось, выбежала во двор, сложилась пополам, уперлась ладонями в колени, стараясь дышать открытым ртом, прогоняя волну тошноты. «Деликатная!» — послышалась за спиной, и от неожиданности она едва не закричала. «Смотрю, не привыкшая ты к грязной работе?» Мефодий стоял совсем близко, и когда успел подкрасться, смотрел с притворной жалостью. «Напугал я тебя?» Он улыбнулся, и отступившая была тошнота вернулась. «Вот и правильно. Видишь, как оно бывает. Есть человек и нет человека. А будешь меня держаться, станешь со всем уважением, так, глядишь, и устроится все». Мефодий сделал шаг. Галка отступила, поскользнулась и едва не упала. Может быть, и упала бы, если бы он не поймал ее за ворот пальто, не притянул к себе. «Осторожненько», — сказал ласково, — «с уважением. Будет мне хорошо, и твоя жизнь сразу легче станет». Лапа его уже шарила по Галкиному пальто. Костлявые пальцы тянулись к пуговицам. «Пусти!» — получилось извернуться и оттолкнуть. «Не смей меня трогать!» «Так я еще и не начинал даже». Мефодий лыбился, а взгляд его оставался по-змеиному холодным. Галка отступала, он наступал, но не спешил, словно развлекался. «Чистенькая. Чистенькая и строптивая. Таких я как раз и люблю. Чтобы сначала через колено переломать, а уж потом...» «Мефодий!» От окрика Аделаиды он сначала вздрогнул, а потом и вовсе замер. «Иди сюда!» Послушался. Отпустил Галку, посеменил к дому торопливым, стариковским каким-то шагом. Даже ростом, кажется, ниже стал. А девушка так и осталась стоять, не решаясь сдвинуться с места. Эти двое разговаривали очень тихо, почти шепотом. Расслышать ничего не получилось. Но стало понятно, что Аделаида злится, выговаривает своему помощнику. Сейчас Галка была ей за это благодарна. За то, что отозвала Мефодия. Отвела беду. Но страх, поселившийся в душе, все равно никуда не делся. Она боялась. Боялась помощника директрисы, боялась волков. Но сильнее всего она боялась той, что приходило по ночам, пугало детей. Это был парализующий, разрушительный страх, и Галка его себе запретила. Бабушка сказала, что она должна быть сильной, и она будет сильной. Пусть не ради себя, так ради детей. В дом она вошла решительным шагом и также решительно поднялась на второй этаж. Предположения ее оказались верны. После почти царского завтрака воспитанникам не досталось ничего. Об обеде можно было даже не заикаться. Поэтому, прежде чем зайти в детскую спальню, Галка заглянула в кладовку. Припасы оказались на том же месте, где они с Алексеем их и оставили. Стоило только посмотреть на банки с тушенкой, как страхи и сомнения отпустили. Сейчас у нее одна задача – сделать так, чтобы дети не голодали и не мерзли. Они ждали ее в своей комнате. То ли привыкли к послушанию, то ли просто боялись выходить в коридор после случившегося. Галкиному появлению они обрадовались, наверное, даже больше, чем бутербродом с тушенкой. Пока ели, Галка стояла в дверях, сторожила, боялась пропустить появление Аделаиды или Мефодия. Обошлось. Подниматься на второй этаж эти двое не любили, предпочитали сытое тепло собственных комнат. После обеда, как и обещал Демьян Петрович, подвезли дрова. Четверо молодых парней весело и споро сложили дрова в поленницу. Галка стояла у окна, всматриваясь, нет ли среди этих четверых Алексея. Не было. Наверное, надоели ночные приключения или работа. Он ведь работает на чугунолитейном заводе. Подумалось вдруг, что минувшая ночь могла бы стать куда страшнее и опаснее, если бы рядом с ними не оказалось Демьяна Петровича и Алексея. Дети это тоже понимали, потому что Санечка то и дело спрашивал, а не вернется ли дядя милиционер. Отчего-то Демьян Петрович впечатлил его особенно сильно. Все разговоры мальчика были не о волках, не о ведьме, а о начальнике милиции, о том, какой он смелый и сильный. А дров им принесли. Один из заводских парней постучался в комнату, подмигнул Галке и сложил возле уже остывающей печки приличную вязанку дров. «Это вам, детвора», — сказал весело. «Подарок от чернокаменских комсомольцев. Грейтесь». Наверное, он ожидал благодарности или хотя бы одобрения, но, не услышав ни звука, удивленно хмыкнул, посмотрел теперь уже только на Галку. «Чего это они у тебя такие тихие?» — спросила озадаченно. «Какие есть?» Она пожала плечами и торопливо добавила. «Большое спасибо за дрова. Они нам очень нужны». «Пожалуйста». Кажется, он только сейчас разглядел и комнату, и детей. Улыбка на широком румяном лице поблекла, а потом и вовсе исчезла. «Демьян Петрович велел вам помочь». Парень переступил с ноги на ногу. Сначала дровами, а потом еще по мелочи. «Спасибо», — снова поблагодарила Галка. «Так мы и поможем. Обсудим на комсомольском собрании, прикинем, как лучше поступить. Я смотрю, одежда у них». Договорить ему Галка не дала, увидела поднимающуюся по лестнице Аделаиду. «Наш детский дом просто еще только открылся. Мы стараемся, делаем все, что от нас зависит», — сказала девушка громко. Аделаида замерла, прислушиваясь. «Вот и мы сделаем все, что от нас зависит. Поможем, как говорится, чем можем». Парень снова улыбнулся и попятился к двери. «Ну, детвора, до скорой встречи». Ему снова никто не ответил. Лишь Аделаида коротко кивнула, пропуская парня мимо себя на лестницу. Какое-то время директриса прислушивалась к звукам его шагов, а потом вошла в комнату. «Хорошо», — сказала Аделаида Галке. «Хорошо, что ты все правильно понимаешь». «Я стараюсь». Совсем другие слова ей хотелось бросить в холеное лицо Аделаиды, но пришлось сдерживать себя. Не сейчас. Может быть, когда-нибудь потом, когда все наладится. «Воспитанники!» Директриса уже не смотрела на Галку, обводила пристальным взглядом застывших детей. «Воспитанники! Этой ночью произошло страшное происшествие. В наш дом пробрался волк. Он загрыз повариху». Никто не шелохнулся, не издал ни единого звука. Галке так хотелось уберечь их от страшных подробностей, чтобы не напугать еще больше, но Аделаиду такие мелочи, как детские страхи, похоже, не беспокоили. Она шагнула к Марку, посмотрела сверху вниз, процедила сквозь стиснутые зубы. А все потому, что кто-то ослушался приказа, вышел посреди ночи во двор и не запер за собой дверь. Марк вздрогнул, испуганно втянул голову в плечи. «Это провинность». Аделаида поправила безупречную прическу. «Это очень большая провинность». «А что следует за провинностью?» «Наказание», — прошептал Марк. «Аделаида Вольфовна, пожалуйста». Галка попыталась встать между директрисой и мальчиком. Он все понял, не нужно его наказывать. «А это кто у нас тут такой?» Взгляд Аделаиды сделался колючим и злым. «Тебе велено было смотреть за воспитанниками, а вместо этого ты кутила шуру-муру с этим сопляком». Она не крутила шуру-муры, но в остальном Аделаида была права. Галка виновата. «Вот и накажите меня». «Накажу, но позже». Директриса улыбнулась. «А теперь я накажу его». Она схватила Марка за шиворот и потащила к двери. «Ночь проведешь в кладовке. Подумаешь над своим поведением». Ночь в кладовке. В этом доме даже ночь в обычной комнате уже испытание. Марк не выдержит. Никто из них, из тех, кто видел ведьму, не выдержит. «Стойте!» Галка ухватила Марка за вторую руку, потянула к себе. «Он никуда не пойдет». «Что ты сказала?» Тонкие брови Аделаиды удивленно взлетели вверх. «Я сказала, что такое наказание бесчеловечно. И если вы попытаетесь...» Галка сделала глубокий вдох. «Если только попробуйте, я все расскажу Демьяну Петровичу». «Что ты расскажешь?» Голос Аделаиды упал до шепота. «Все!» В стылые глаза директрисы девушка смотрела смело, не отводила взгляд. «Расскажу, как вы обворовываете детей, как держите их в холоде и морите голодом». Какое-то мгновение Галке казалось, что Аделаида вцепится ей в волосы. Такой страшный, такой дикий был у нее взгляд. Но время шло, а директриса не шевелилась. Наконец она отпустила руку Марка. Наклонилась к Галке, сказала свистящим шепотом. «Смотри, чтобы не пришлось пожалеть. Со мной лучше не ссориться». Не получалось с ней не ссориться. Если не ссориться, если оставить все как есть, эту ночь Марк проведет в кладовке, и нет никакой гарантии, что это его не сломает. «Со мной тоже», — сказала, и на душе как-то сразу полегчало. Нельзя спокойно наблюдать за такой страшной несправедливостью и одновременно оставаться человеком. Не такому ее учили дед с бабушкой. Аделаида ничего не ответила, лишь полоснула острым, как бритва, взглядом и вышла из комнаты. Долгие мгновения оставшиеся боялись даже дышать. А потом Марк, взрослый и рассудительный Марк, обхватил Галку руками и заплакал немыми, беспомощными слезами. Он плакал, а его бритая налысо макушка вздрагивала под Галкиными ладонями. «Не плачь», — первым заговорил Санечка. «Галка тебя в обиду не даст. Видишь, какая она смелая». Сказал и тоже поднырнул макушкой под Галкину ладонь. А она в этот миг размышляла над тем, смелость это или безрассудство, и не сделала ли она своими словами только хуже. Но что сделано, то сделано. Марк остался с ними, и сейчас это самое главное. А дальше видно будет. Ночь наступила внезапно, просочилась чернотой в голые окна, завыла ветром в дымоходе, взъерошила ледяной рукой волосы на затылке. Галка зажгла керосинку. Пламя сделала маленькое, такое, чтобы только не погасло. Дети уже сидели на своих кроватях, по старой привычке натянув на плечи тонкие одеяла. В натопленной комнате было тепло, по-настоящему тепло. Вот только расслабиться, забыть о случившемся никак не получалось. На этом заметенном снегом острове пугало все. И старый замок, притворяющийся человеческим жильем, и его новая хозяйка, притворяющаяся человеком, и притаившиеся снаружи волки. Галка то и дело подходила к окну, вслушивалась. Ничего. Снаружи выл только ветер. Может быть, волки наконец ушли? Пусть бы они ушли. Чтобы самой отвлечься от тяжких мыслей и развлечь ребят, она взялась рассказывать сказки. Сказки специально выбирала добрые, с хорошим концом. Дети слушали очень внимательно, не перебивали, не задавали вопросов. Им тоже хотелось забыться, хоть на время сбежать в сказочные миры. Первым этот звук услышал Санечка. Встрепенулся, насторожился. Звук доносился из коридора, словно бы кто-то тихонечко скребся в дверь. Первым делом подумалось про волков, вторым — про ведьму. Испуганно пискнула Алена, зажала рот ладошкой. «Это она?» — шепотом спросил Марк. Лицо его было сосредоточенным, не по годам взрослым. «Это снова она?» Было бы разумным затаиться, сделать вид, что там в коридоре никого нет. Да, это было бы разумно, если бы дверь запиралась на засов. Вот только она не запиралась, а тот, кто притаился в коридоре, не собирался уходить. Галка встала с постели. Взяла в руку керосинку, выкрутила свет до максимума. Подняла лампу высоко над головой, прогоняя тени. «Не бойтесь», — сказала как можно тверже. «Я не боюсь, и вам не надо». На самом деле она боялась, и чтобы лампа в руке не дрожала, приходилось прикладывать много усилий. Но она здесь самая старшая, и у этих детей нет другой защитницы. Она справится. Дверь открылась совершенно беззвучно. С той стороны никого не было. Вернее, это Галке, приготовившейся к самому страшному, сначала так показалось. А потом она увидела кошку. Кошка была самая обыкновенная, трехцветная, с пушистым хвостом. Она снисходительно посмотрела на Галку и не спешила входить в комнату. «Ой!» — пискнул Санечка и мелкими шажками, боясь спугнуть, подошел к гостю. «Это кошка!» Он говорил шепотом. Оказалось, что кричит от восторга. Таким радостным и таким ясным было выражение его лица. В ответ кошка дернула пушистым хвостом, тихо мяукнула и переступила порог. Выглядела она сытой и вполне довольной жизнью. В детской вела себя с хозяйской уверенностью, обошла комнату по периметру, а потом запрыгнула на одну из кроватей. Вытянулась во весь рост, громко заурчала. А дети, разом позабыв про недавние страхи, окружили ее со всех сторон, смотрели с немым восторгом, не решаясь прикоснуться. «Она, наверное, голодная», — сказал Марк и вопросительно глянул на Галку. «Сейчас. В припрятанной банке оставалось еще немного тушенки. Совсем чуть-чуть, но неожиданной гости должно было хватить». Ей и хватило. Подношение кошка приняла с независимым видом, мяукнула в знак благодарности, поднырнула головой под Галкину ладонь. Она была пушистая и теплая, тело ее вибрировало от мерного урчания. Гладить бы такое чудо и гладить. Желающих погладить кошку нашлось много, а вернее все. Дети прикасались к трехцветной спинке осторожно, боясь спугнуть гостью. Это уже позже стало совершенно ясно, что кошка никого и ничего не боится, что в доме чувствует себя полноправной хозяйкой. А прикосновение детских рук терпит, потому что понимает. Котята, они и есть котята. Хоть на четырех ногах, хоть на двух. Как-то так вышло, что именно простая кошка вернула в их жизнь спокойствие. Своим бодрым урчанием разогнала тени и страхи. Заглушила даже доносящийся снаружи вой. Она полежала на каждой кровати, убаюкала каждого из детей. А когда все, кроме Галки, забылись крепким сном, растянулась на пороге перед дверью. Словно была она не кошкой, а сторожевой собакой. И эта ночь, пожалуй, первая из всех ночей прошла спокойно, без страшных визитов и не менее страшных происшествий. А утром кошка ушла по своим кошачьим делам. Она встала перед дверью, глянула на Галку, мяукнула требовательно. Дверь пришлось открыть, хоть и не очень хотелось. Но ведь нельзя же удерживать гостью силой. Если захочет, снова придет. Только бы не попалась на глаза Аделаиде или Мефодию. Спуститься на первый этаж Галка детям не разрешила. В разведку пошла сама. Признаться, после вчерашней стычки с директрисой было немного страшно. Но боялась она не за себя. Боялась, что своей дерзостью навредила остальным, тем, кому нет дороги с острова. Внизу было тихо и темно. Кажется, все еще спали. Не привыкла Аделаида просыпаться в такую рань. Оно и хорошо. Может, получится незаметно проскользнуть на кухню, взять из кладовки еще каких-нибудь припасов и вскипятить воды. Чая воспитанникам не полагалось, но Галка помнила, что видела над печью пучки сухих трав. Можно заварить зверобой или багульник. Получится очень вкусно. Она наполнила чайник водой, поставила на керогаз, сама направилась в кладовку. Чувства, что она совершает воровство, не было. В конце концов, продукты изначально предназначались детям. Разобраться бы еще в этих ящиках и коробках. Она уже почти разобралась и определилась с выбором, когда за спиной послышался вкрадчивый голос. «А что это ты тут делаешь? Воровством промышляешь?» Мефодий стоял как раз на том месте, где еще вчера лежало мертвое тело Матрены. На мгновение Галке даже почудилось, что носки его ботинок замараны в крови. Но первый испуг прошел, а с ним и наваждение. «Я ничего не ворую», — сказала она твердо. «Дети проснулись, их нужно накормить. Матрены больше нет». Она снова бросила взгляд на ботинки Мефодия. «Я подумала, что должна...» «Ты не должна думать», — Мефодий улыбнулся. «Ты должна исполнять приказы, хозяйки и мои». Улыбка его сделалась хищной. «Мы же с тобой уже говорили об этом». Он сделал шаг к Галке, раскинул длинные руки, словно хотел схватить ее или заключить в объятия. И то, и другое было ей одинаково отвратительно, поэтому дожидаться Галка не стала. Проворно поднырнула под одну из рук, бросилась вон из кухни. «Дело твое!» — послышалось ей вслед. «Только ты ведь сейчас о себе думаешь? А ты бы о детях подумала. Каково им будет второй день без харчей?» Галка, уже готовая бежать к лестнице, замерла, медленно обернулась. «Только попробуйте!» — сказала с угрозой. — Только посмейте отыграться на детях. И я это так не оставлю. Я все расскажу. — Кому? — спросил Мефодий, выдвигаясь вслед за ней из кухни. — Мальчишке этому своему? Или милиционеру? — Так это еще неизвестно, кому быстрее поверят. Тебе, шалаве подзаборной, или хозяйке? — У хозяйки знаешь, какие связи? У нее везде свои люди. Если хочешь знать, с любым из тех выродков, о которых ты так печешься, она может сделать все, что ее душеньке захочется. И никто ей слова поперек не скажет. Даже твой милиционер. А с тобой я могу сделать все, что моей душеньке угодно. Мефодий уже не улыбался. Он двигался медленной скользящей походкой, отсекая Галке путь к лестнице. И ты, красавица, будешь молчать. И еще благодарить меня станешь за то, что в живых оставил. Это если я решу тебя в живых оставлять. Мефодий дернулся, кинулся вперед точно кобра. Галка взвизгнула, бросилась по коридору к двери. Бежала со всех ног и понимала, что снаружи без верхней одежды ей долго не продержаться. Рано или поздно придется возвращаться обратно, в лапы к этому. Минувшим днем на двери приделали засов. Он был тяжелый и неповоротливый. Галка едва не сломала пальцы, пока пыталась его открыть. Мефодий же подходил неспешно. Загонял как дичь. Знал, что деваться ей все равно некуда. Когда его крепкие пальцы сомкнулись на Галкиной шее, она, наконец, справилась с засовом. Толкнула дверь и едва не выпала наружу. Наверное, девушка не удержалась бы на ногах, если бы кто-то, стоящий по ту сторону, не ухватил ее за шиворот, не позволяя упасть. «Куда это ты, ни свет ни заря?» — послышался над ухом сиплый голос, а в ноздри шибанул знакомый запах махорки. Так пахли руки лишь одного человека. «Здравствуйте, дядька Кузьма!» — сказала Галка, прижимаясь щекой к колючей шинели. «Как же я рада вас видеть!»